не может поднять руку на человека, будь он гой или последний изгой. На моей груди будет лежать сокол, однако я лишусь пути. И станет мне медальон девы, как обруч на голове, которым венчают тех, у кого разжижается мозг. Вот и ты сейчас, счастливый безумец, став вещим гоем, никогда и никого больше не убьешь. Мамонт вновь ощутил горечь соли на губах и в гортани, выдавил с трудом: «Но это мне не грозит. Я не стану вещим гоем». «Почему?» — безразлично спросил Варга. «Все кончено. Кровля обрушилась, а я не успел открыть книгу Камы». «Книгу Камы?» — чуть оживился юноша. «Как жаль, что не успел, как жаль. И я ничем тебе помочь не могу, потому что сам еще пока не открывал этой книги». Он внезапно устыдился чего-то и покраснел. «Напротив, ждал тебя, надеялся услышать о происхождении любви. Можно знать о происхождении мира, жизни, человека, но пока не придет пора, ничего об истинных сокровищах Валькирии». Я был самоуверен. Это обычный грех юности, но сейчас поздно жалеть о грехах. Казалось, любовь — это так просто и естественно, что не нужно и открывать книгу Камы. Казалось, есть вещество куда более сложное и полезное. «Мне вот тоже казалось», — согласился Мамонт. «Завтра на восходе она войдет сюда вместе с солнцем. А я, возомнивший о себе идиот, как я завидую тебе, счастливый безумец! Уходи от меня, оставь!» Мамонт по-отцовски жесткой рукой больно потрепал его по загривку и молча вышел. На заре ему следовало предстать перед старым Варгой и сообщить о конце срока и собираться в дорогу. Впереди была целая ночь, еще одна, бессмысленно, впустую прожитая возле зала жизни. Он решился и, почти не имея никаких надежд, направился к каморке старого Варги. Постучал несколько раз, затем, пренебрегая всеми правилами, приоткрыл дверь. Пусто. Совершенно сломленный, Мамонт побрел было в свое жилище, однако в коридоре увидел старую Дару, которая встречала его у входа в хранилище. «Скажи мне, где Варга?» — спросил он, зная примерный ответ. «Взойдет солнце, увидишь». «У него разболелись суставы», — неожиданно сообщила Дара. «Поищи в бане. Должно быть, принимает ванну». Старый Варга лежал на деревянной скамье, опустив ноги выше колен в бак из нержавейки, откуда поднимался столб пара. Возле него хлопотала слепая Дара. Подол подоткнут, рукава закатаны выше локтей. «Ну, что ты мне скажешь, счастливый безумец?» Даже не взглянув, спросил старик. «Вероятно, у тебя закончился срок, и ты не успел открыть последнюю книгу, так?» «Да, это так». «И какую же ты книгу не прочел?» «Книгу Камы», — с прежним злорадством сообщила слепая и решительным бабьим жестом опрокинула ведро горячей воды в бак. «Это плохо, Мамонт», — поморщился Варга, приподнимаясь на локтях. Дара услужливо подсунула ему под голову и спину подушки. «Кровля сомкнулась с полом, а ты не успел». «Странное дело. Вещий гой Зелва пробыл здесь довольно длительный срок и вкусил достаточно соли, чтобы именоваться вещим. Он, помню, был весьма прилежным молодым человеком и уходил из зала Весты всегда последним, когда уже там горел ночной свет. Нет, я свидетель тому. Зелва был одержим, когда добывал соль. Но отчего-то и он не успел прочесть книгу Камы. Признаюсь тебе, я тогда еще был молод и совершенно здоров. Это сейчас развалина. Так вот, Я тайно приносил в колонный зал дубовые бревна и ставил дополнительные подпорки, чтобы удержать кровлю.